Напишите 5 достижений, которыми вы гордитесь. 5 достоинств вашей личности, которые нравятся вам больше всего. 5 причин, по которым вы любите свое тело. И 5 преимуществ того образа жизни, которые вы создали на сегодняшний день. Перечитывайте этот список снова и снова в течение всего дня.